Глава 8. Как попадание в треугольник мешает сепарации. Мы уже говорили выше, что у нас есть автоматические реакции, закрепленные еще с детства, и мы их мало отслеживаем. В детстве мы были маленькие и зависимые, и это исходное состояние жертвы. Именно из жертвы начинается движение по треугольнику Картмана. Это позиция исходная, и вся динамика происходит после того, как мы в том или ином эпизоде пережили состояние жертвы. Предположим, вы рассчитывали на чье-то обещание, но оно не было выполнено. Первое, что вы можете почувствовать, это беспомощность, обида, зависимость. Вы можете пережить горечь, что вы на кого-то рассчитывали, а вас подвели. Зависимость может выразиться в том, что вы не находите другого выхода, кроме как с помощью этого человека. В действительности выход есть всегда, но мы можем верить, что другого выхода нет. Даже если вы сразу почувствуете гнев и возмущение, тиран, или ищете оправдание вашему визави, спасатель, все равно была исходная точка жертвы, которую вы переживали хотя бы мгновение. Зачитаю один пример, чтобы с другой стороны подойти к этой теме. Я искала кое-что и наткнулась на фотографии из детства дочки. Нахлынули воспоминания. Мои болезненные воспоминания из прошлого, когда я была тираном и нападала на дочку, начиная с того, что, глядя на дочку, которая пришла из школы, иногда я обнаруживала, что она была одета не по погоде, а я работала и не смогла проконтролировать, как она оделась. Или, например, я видела, что она надела капроновые колготки, а на улице холодно. Во мне поднималась ярость. Я орала очень сильно. Дочка после этого уходила в себя и чувствовала себя виноватой. А мне как будто это и нужно было, чтобы она испытывала вину. Моей детской историей была подобная ситуация, когда я надела мамины капроновые колготки, и она меня ругала. Попробуем понять, как запустился треугольник. Почему мать стала тираном, а дочка — жертвой? Потому что на мгновение мать почувствовала себя жертвой, ведь дочь поступила неправильно, не так, как надо, подвела мать, не дала ей чувствовать себя хорошо. Кроме того, мать, будучи ребенком, сама часто была в роли жертвы и воспроизвела знакомый сценарий. Это сценарий того, что мы не выдерживаем своего несовершенства и не можем терпеть это несовершенство в детях. В 14 лет дочка решила первый раз состряпать сама торт «Наполеон». Сама хотела сделать подарок папе на день рождения. Сделала, как смогла. Конечно, несовершенно. Я, увидев этот торт, наехала на нее, раздражаясь. «Ты что?» Не смогла сделать аккуратнее. Все детство дочка должна была соблюдать чистоту в доме, убирать, сама догадываться, где и что помыть. Когда я была уставшая и раздраженная, я нападала на нее и была тираном. Невозможно стать принимающим родителем, не отпустив свои детские травмы. Можно попытаться еще больше задавить себя. И многие матери так делают, стараясь сделать все правильно, но так не работает. Если вы пытаетесь контролировать себя, вы все равно перегружены своими детскими травмами и вносите напряжение в среду. А дети чувствуют, что вы неискренне и даже несчастны, улавливают двойные послания, которые запутывают их еще больше. Что такое двойные послания? Это когда вы что-то разрешаете, но потом взрываетесь, потому что терпение закончилось. Двойные послания сильно дестабилизируют. Порой запреты переносятся даже легче, чем можно, но на самом деле нельзя. Дети видят, что мама говорит одно, а по факту все равно раздражение вылезает. Она несчастлива, нет радости в доме. Это плохо сказывается на том, что чувствует ребенок. У него возникают сложнейшие конструкции внутри. Это не то, на что он может опереться в жизни. Для начала нужно осознать жертву в себе, принять себя в жертве и начать горевание детских травм, а также поиск новых путей, создание новых, более взрослых реакций. Когда мы сталкиваемся со своей травмой, будучи родителем, мы начинаем горевать свою травму и через некоторое время обнаруживаем, что претензии к ребенку иссякли. Стало понятно, что речь не о ней, а что она попала в слепое место, где мы не получили опыта и где не умеем выдержать ребенка в его несовершенстве, не став его тираном. Если вы со своими детьми спасатель, скорее всего, вы им не даете что-то прожить. Вы не верите в то, что они способны что-то выдержать. Например, у меня была клиентка, которая была очень травмирована родителями. Они от нее все скрывали. Собака умерла, они скрыли, убежала. Развод состоялся? Нет, мы не развелись, папа уезжает в командировку. Это выглядит как забота, а на самом деле это неготовность встречаться с эмоциями ребенка. Скажем так, неготовность себе в этом признаться. Я просто не хочу выдерживать его грусть, печаль, злость. Неверие, что ребенку нужен этот опыт, что он может с этим справиться. Так и ребенок становится впоследствии спасателем для массы людей, будучи не в состоянии пережить чувства, которые он не научился переживать. Таким образом, мы отыгрываем несепарированность от родительских фигур с самыми разными людьми. Травма, ожидание и попадание в треугольник взаимосвязаны. В треугольнике никто не несет ответственность за себя. Все несут ответственность за кого-то, а за себя не несут. Поэтому осознанность, работа с травмой — это то, что поможет нам отследить попадание в треугольник. Замечая все раньше, как мы туда входим, мы можем все осознаннее входить в этот процесс до тех пор, пока мы вообще не откажемся быть жертвами, спасателями или тиранами. Как я вижу мир из позиции жертвы? А как я вижу мир, если я не жертва? Как я вижу мир из позиции жертвы? Без кого-то значимого я не смогу почувствовать радость жизни. Мои потери невосполнимы. Поэтому нужно контролировать, держаться за отношение установки правила. Меня никто не полюбит просто так. Жизнь невозможна без страданий и боли. Другие люди мешают мне реализовать себя, жить так, как мне нравится. Я не могу жить для себя, мне не дают долги и обязательства. Я переживаю также постоянный фон страдания, вынужденности, ненужности, отчаяния и одиночества. Как я вижу мир, будучи свободным от этой роли? Я чувствую радость жизни, потому что в моей жизни есть чему радоваться. Жизнь изменчива, и все меняется, мы разные, и эта разность восприятия мира и друг друга создает количество времени, которое мы проведем вместе. Правила не нужны, чтобы порабощать друг друга, мы сможем договориться. Потерь нет, есть опыт и новые возможности. Я чувствую себя любимым, достойным любви, я люблю себя. Если нет привязок, то нет страданий и боли. есть постоянное расширение своего опыта, и это интересно и увлекательно. Другие люди не могут мне помешать, так как я сам управляю своей жизнью. У меня нет долгов и обязательств. Каждую минуту я выбираю заботиться о себе, о близких, трудиться в своем доме, на своей работе, потому что это наполняет меня. Уверена, что многие из вас почувствовали себя во второй части спектра, но не всегда и не постоянно. Жертва обладает очень сильными позициями, хотя бы потому, что накоплен большой коллективный опыт, который транслируется детям с рождения, и еще потому, что родители и воспитатели в ролях жертвы создают условия для воспитания новых жертв. Однако благодаря осознанному выбору мы можем менять программы жертвы, и это возможно, каким бы фантастическим опытом это ни оказалось. Почему муж становится мамой, и как это связано с правом на границы? Все началось с того, что клиентка пожаловалась на мужа. После удаления зуба мудрости ей хотелось тепла и внимания, а он не был ни теплым, ни внимательным. Потом она продолжала жаловаться, что, мол, они оба дома угрюмые, ни веселья дома нет, ни общения, а потребность в искренности и теплоте у нее очень большая. Эта женщина ходит на терапию около 2 лет, и я хорошо ее знаю. Она пока не связывает многие внутренние процессы между собой, а я отчетливо вижу связь. Например, я понимаю, почему она дома ходит хмурая и невеселая. Потому что на работе она вынуждена держать лицо, заводить публику, и это требует ресурса. Дома она расслабляется, ей нужно отдохнуть, восстановиться. Кроме того, дома у нее актуализируются детские потребности, которые она подавляет на работе. На работе она взрослая, она всех поддерживает. Она не может позволить себе расстроенное или недовольное лицо. Я отмечаю, что, видимо, она затрачивает ресурс на работе, а дома хочет его восстановить, и она соглашается. И тогда я делаю шаг на перспективу, в надежде на осознание. Я спрашиваю, замечает ли она, сколько ресурс затрачивает на свою работу и обращает ли внимание, насколько ее затраты оправданы. Получает ли она взамен столько, сколько затратила? Она вспоминает последнюю деловую встречу. Те, кого она ждала, опоздали, нарушили все договоренности. Она молчала и терпела. Сделка не состоялась, но ресурс был слит. После встречи она чувствовала себя обессиленной, ватной. Я спрашиваю, почему же она терпела? Почему не прекратила, не обозначила границы? В ответ она совершенно по-детски ответила. «Мы же договорились, и они приехали». Я спрашиваю ее, как часто происходит нечто подобное. Она терпит, а потом ей нужно восстанавливаться, требуя у семьи повышенного вклада в себя. Она с ужасом начинает осознавать, что так происходит каждый день. Она вообще не знает, что такое «не хочу». Нет такого права что-то не хотеть. Надо терпеть, надо преодолевать, надо не обращать внимания на свое сопротивление, на свою обесточенность, потому что непонятно почему. Дорогой читатель, вот так обнаруживаются скрытые, вшитые программы. Как часто под моими постами мне пишут: «Есть такое слово «надо»» или «Что же это будет, если все будут делать, что хотят?» Я обращаю твое внимание, читатель, что такие установки приводят к системному и неосознанному самонасилию, а также к насилию, потому что именно на близких людей падает нагрузка приводить в чувство того, кто игнорирует свои потребности. Все начинается в детстве. «Ничего, потерпишь» или Да мало ли чего ты хочешь. Или, как мне писали, нет слова «хочу», есть слово «надо». А заканчивается позицией жертвы. Даже если человек занимает, как моя клиентка, высокую должность, достаточно обеспечен и может себе позволить не терпеть. Вся реальность выстраивается на причинно-следственных связях. Не позволяешь себе не хотеть, значит, будешь терпеть насилие. Не позволяешь себе хотеть, тебя будет бесить собственный ребенок или другой человек, или блогер, который пишет о праве на свое «хочу». В конце сессии клиентка произносит: «Мой муж, оказывается, у меня вместо мамы. Я жду от него заботы, потому что весь день терпела и подавляла себя». Это еще одна причинно-следственная связь. Не позволяете себе обозначить границы, не признаете свои нужды, будете зависеть от того, кто как будто имеет право вам разрешать, запрещать или кто обязан вам компенсировать ваши страдания. Вот поэтому у нас в обществе так много созависимых отношений между людьми. Почему, побывав в жертве, мы перемещаемся в позицию тирана или спасателя? Это бессознательные попытки восстановить баланс, получить энергию, которая утрачена в жертве. Не стоит давать оценку, например, «тиран — это плохо, а спасатель — это хорошо». Все эти энергии показывают и обозначают расщепление, попытку приспособиться к реальности, действие не из целостного состояния, а из состояния вынужденности, нужды, неверия себе. У каждой фигуры в расщеплении есть тень. Жертва отказывается признавать власть над своей жизнью и мечтает, чтобы ее взяли на ручки. Тиран боится уязвимости, не признает в себе жертву. Спасатель тоже не признает свою уязвимость и тоже не занимается собой, но охотно берет на себя ответственность за других людей, когда им нужно справляться самим. Для них же самих это нужно, для их роста и взросления. Мы становимся спасателями, когда испытываем вину перед родителями. Сама по себе вина деструктивна и обозначает пребывание в треугольнике. Или не верим своему ребенку и принимаем решение вместо него. Или реагируем не сочувствием, а действиями, кому бы то ни было, потому что сочувствие кажется незначимым, а действия — значимыми. Чтобы перестать ходить по треугольнику, необходимо узнавать себя во всех этих ролях и признавать причины, которые нас побуждают втягиваться в него. Целостное состояние — это состояние доверия себе, другим в том, что они равны нам, и у них есть задача самим справляться со своей жизнью. Это не значит, что мы перестаем помогать. Это значит, что мы перестаем брать на себя чужую ответственность. И, занимаясь собой, не ждем, что кто-то другой будет нести ответственность за нас. Это значит, что мы принимаем себя в несовершенстве и других в несовершенстве. Умеем отпускать, умеем ждать, умеем примиряться с тем, на что мы не можем влиять, и умеем влиять на то, что необходимо. И можем отличить одно от другого. Задание. В связи с тем, что мы сейчас с вами рассмотрели треугольник Карпмана, его динамику, почему он срабатывает, прошу вас порефлексировать и отследить в своей жизни такие ситуации. Почему и при каких условиях, что триггерит, что вы попадаете в треугольник? Сделайте шаг назад, чтобы отследить, какие были ожидания. И еще шаг назад, чтобы понять, какая травма спровоцировала эти ожидания. Почему не хватает ресурса? И чего не хватает, чтобы признать свои нужды или обозначить границы, или взять ответственность на себя за свои процессы? История одной сепарации. Одна женщина была недовольна своим мужем. Он слишком много работал, мало занимался домом и детьми. Этой женщине хотелось больше быть вместе, и чтобы он, как папа, мог быть примером для детей. Но муж и папа были слишком уставшим. И хотя и старался делать работу по дому, помогать у него было слишком мало энергии, чтобы ее хватало еще и на душевное тепло. Знакомая ситуация, не так ли? Двое выживают, точнее, живут в парадигме выживания. Верят, что по-другому жить нельзя, и ждут друг от друга понимания и поддержки. Разумеется, оба разочаровываются, потому что изменения должны произойти внутри, а не вовне. Каким-то образом нужно отказаться от идеи выживания, разрешить себе жить по-другому, не взваливая на себя избыточную ответственность. Но вернемся к недовольству моей клиентки. Она много раз рассказывала мужу, что ей нужно и каковы ее потребности. Но он только отмахивался, ибо работа в его сознании была связана с освобождением от бремени в конечном итоге. Он рассчитывал заработать достаточно денег, чтобы вложить их и жить в дальнейшем на ренту. Жалобы жены он считал помехой и поэтому игнорировал. Жена, в свою очередь, постоянно ждала от мужа изменений и, по сути, пыталась его переделать. Своими надеждами объяснить, как правильно, надавить на жалость и вину, она рассчитывала изменить его выборы, и это ей, разумеется, не удавалось. Однажды между ними произошел крупный скандал из-за денег. Мужчина, заметив, что жена потратила немного больше обычного, устроил скандал. Уставшая от бесплодных попыток его переделать жена втянулась в этот скандал. Несколько дней они выясняли отношения. По сути, все их страхи и претензии встряхнулись со дна, устроив масштабную муть, которая все никак не хотела оседать на дно. Спустя неделю они все же примирились, но что-то важное изменилось. На сессии женщина рассказывает, что видела, что муж не придуривается. Он действительно боится, что не сможет заработать необходимых денег, чтобы инвестировать и освободиться. Почему же она не видела этого раньше? Точнее, видела, но не придавала ограничениям партнера сколько-нибудь серьезного значения. Почему мы переделываем других людей? Почему нам кажется, что стоит только объяснить, надавить, напугать, и все пойдет как по маслу? Почему мы не придаем значения тому, что другие люди имеют свои взгляды на мир, и они достаточно прочны и не меняются, даже если они любят нас? Потому что мы в большинстве случаев игнорируем границы и ограничения других людей. Мы сливаемся. Нам хочется, чтобы они жили так, как мы сами хотим и как мы считаем правильным. Игнорируя границы других людей, мы попадаем в круг бесплодных попыток переделать этих людей и изменить, сталкиваясь с их сопротивлением, а также последующим разочарованием и болью. И даже навешивая оценки «предатель» и «эгоист». Моя клиентка пережила настоящую сепарацию с мужем, увидев его границы. Она была расстроена и разочарована. Однако он всегда был таким. Именно она не хотела видеть, что он не изменится и не переделается по ее желанию. Люди меняются по своему желанию, только если сами этого хотят. И хорошо, что так. Каким бы тогда был мир, если бы нас было так легко поменять в угоду кому-то? Скорее, мир рабов, чем мир свободных людей. Каковы последствия сепарации? Боль, разочарование и взросление. Невозможно выстраивать отношения, опираясь на свои фантазии о другом человеке. Отношения выстраиваются, когда есть принятие границ другого человека. Никто не заставляет нас быть в отношениях с теми, кто нам не подходит своими выборами или ограничениями. Но если мы уже в отношениях, то нашей ответственностью становится сепарация с партнером в тех зонах, в которых она еще не произошла. Почему сепарация — это свобода, а слияние — это тюрьма? Когда я работаю с клиентами, я отчетливо вижу, что чем меньше они в детстве были отдельными, то есть чувствовали, что они отдельно, а родители отдельно, тем больше у них остается страхов, обид и вообще позиции жертвы. Поясню на примере, что я имею в виду. Однажды одна клиентка сказала мне вот что. «Вероника, я чувствую обиду, что сессия у нас только раз в неделю, а нужна ты мне гораздо чаще». Так говорит детская часть, внутренний ребенок, человек в глубоком регрессе. Называйте, как хотите. Главное вот что. Эта часть была подавлена в детстве, и теперь есть шанс вытащить ее, легализовать глубинную потребность и помочь человеку пройти сепарацию с родительскими фигурами в этой конкретной зоне. Детская часть потому и застряла в детстве, что сепарация не произошла. Я спрашиваю клиентку, что она чувствовала в те дни, когда я была ей нужна, но ей пришлось без меня обойтись. «Мне пришлось справляться самой, а ты мне даже не помогла». «Тебе приходится справляться самой, если тебе не помогает мама». «Да, приходится. Я вообще не могу с ней поделиться, потому что она либо занята, либо начинает оценивать меня, и мне становится только хуже». Глаза клиентки наливаются слезами. «Я говорю, что так жаль, что ей приходилось справляться самой, когда ей нужна была мама. Я легализую потребность ребенка в том, чтобы делиться, и косвенно подтверждаю, что она пострадала, а также, что она имела право делиться с матерью. Это момент сепарации». Раньше она считала, что не должна беспокоить маму своими детскими проблемами. Мама давала понять, что дочка проблемная, если тревожит маму. Мама не взяла ответственность за то, что не справляется. Она не сказала сама себе: «Почему-то меня раздражает моя дочь, когда она нуждается во мне». Мама формировала другой посыл: «Ты проблемная, если нуждаешься во мне». Ответственность перешла к дочери. Возникло слияние. Женщина стала спасать других людей от своих проблем. Но нужда в поддержке осталась ненаполненной. Сейчас на сессии эта нужда материализовалась благодаря тому, что моя клиентка мне доверяет и может рассказать о том, о чем раньше молчала. В конце сессии я спрашиваю, как изменились ее чувства. «Мне стало легче», — отвечает она. «Как? За счет чего?» «Мы поговорили о том, о чем я всегда боялась сказать. Теперь я понимаю, что мама просто не справлялась, а я имела полное право претендовать на ее внимание. Я чувствую, что сняла с себя чужой груз». Сепарация — это свобода. Слияние — это тюрьма. Потому что в сепарации люди отдельные и слышат друг друга, а в слиянии перекладывают ответственность, и никто не отвечает за себя. К чему приводит жертва ради семьи? Спойлер. Ни к чему хорошему. Одна женщина долго вынашивала мысль о разводе с мужем. С каждым годом у нее накапливалось все больше претензий к нему. И с каждым годом претензии занимали все больше ее психического пространства. Не буду говорить о том, были ли эти претензии справедливы, речь о другом. Когда мы недовольны своим партнером, ждем, чтобы он изменился, не можем смириться с тем, какой он в реальности, наша созависимая часть может оказаться в тени. То есть мы можем перестать замечать, как и в чем мы зависим от своего партнера и в какой степени нуждаемся в нем, как в родителе. Так и произошло с моей клиенткой. Пока она была в претензиях и злости, она все меньше осознавала, что у нее есть другая часть, которая не мыслит отдельной от него жизни и боится его потерять. Когда она заявила о разводе, муж внезапно согласился. И вот тут начала поднимать свою голову та самая, до сих пор незаметная часть. Ей стало страшно. Она останется одна? А вдруг она больше не найдет партнера? А как теперь ее супруг будет общаться с детьми? А сможет ли она прожить без его помощи, в том числе материальной? Все эти вопросы пугали ее. Ниже я привожу наш с ней диалог, в котором мы исследуем ее зависимость от своего партнера. Мне становится дико одиноко. Значит, твой муж спасал тебя от одиночества? Я чувствую себя брошенной, оставленной. То есть он не должен тебя оставлять? Да. Я же так много для него сделала, так старалась сохранить семью. Я милая, добрая, неужели меня можно бросить? Ты говоришь, я же хорошая девочка, я хорошо себя вела. Да, хорошо. Я столько сделала, я настрадалась, я столько вытерпела от тебя. Ты мне обязан. Он мне обязан за то, что я почему-то выбирала не себя, а его. Кто тебе мешал выбрать себя? Учитывать не только интересы семьи и детей, но и свои интересы. Мне казалось, что у меня нет выбора. Я думала, что правильно сохранять семью и не выбирать себя. А откуда это правило взялось? Оно как будто было всегда. И если ты будешь следовать правилу, тогда тебе воздастся? Тогда муж воздаст. Он изменится и будет меня боготворить. Так мы находим глубокие внутренние установки. Они неосознанные. Детская травма формирует такие защиты, которые невозможно осознать в детском возрасте. Тогда она усвоила, что если стараться для родителей, они полюбят ее и наградят за хорошее поведение. Давай представим себе, что ты не стараешься. Ты не думаешь в первую очередь о других. Ты замечаешь себя, свои нужды и удовлетворяешь их. Это приводит меня в ужас. Мне нельзя быть такой засранкой, потому что все развалится, дети будут несчастны. Когда клиент говорит «все развалится», значит, мы приблизились к границам его собственной мифологии, за которыми, как ему кажется, больше ничего не может существовать. К счастью, клиентка сама осознает причины своего страха быть плохой. «Моя мать была такой, засранкой. Она не вкладывалась в детей ни эмоционально, ни даже формально. Мне, как ребенку, было очень больно. Я усвоила, что такой быть нельзя. Надо забыть о себе ради семьи». Это еще один характерный признак травмы. Ребенок не видит, что мать не просто так была нересурсной, незрелой. Возможно, она вообще не готова была к семейным отношениям. Или же была, но была и настолько загружена обязательствами, что эмоциональных сил на детей у нее не хватало. Но ребенок не может видеть картину целиком. Он видит только ее часть. Мама была отсутствующей. Это очень больно. Значит, нужно стать ее антиподом, посвятить все время семье. Тогда все будут счастливы. Увы, это ошибка заблуждения. Опираясь на это заблуждение, женщина полжизни жертвовала собой и ждала награды в виде такого же жертвенного отношения мужа. Не дождалась. Я хотела сделать этого человека счастливым, чтобы он сделал счастливой меня. Ты верила в эту фантазию, что если будешь так поступать, тебе воздастся. Поэтому выбрала несчастного мужчину и пыталась его осчастливить. Да, теперь я понимаю, что нужно сразу выбрать довольного мужчину и не вкладывать силы в то, чтобы осчастливить его. Я описала несколько вариантов бытового переживания жертвы и других ролей для того, чтобы вы узнали свои ситуации и обстоятельства, в которых вы, возможно, действовали привычно. Но пришло время эти роли пересмотреть.